Глава 16. «Коля, Коля, смотри, тучка потерялась!» Оживился, стоя на подоконнике, белобрысый мальчик годиков 3 от роду. «Максим, смотри, не выпади в окно!» Без интереса, не отрываясь от игрушечного автомобиля, отозвался его старший брат лет 8. «Коля, ну правда, смотри, тучка в ветвях дерева запуталась!» Продолжал мальчик, тыкая пальчиком в окно. «Тучки живут на небе!» Нехотя поднялся с коленок брат, все-таки сманенный любопытством. «Ну, она, наверное, с неба и упала!» Мальчик задумался и посмотрел на небо, по аллеющей синеве которого в лучах заходящего солнца тянулись грузные серые облака. «А может, просто потерялась? Она же такая маленькая!» «Показывай, где?» Коля спешно забрался на подоконник и прильнул лицом к стеклу. «Вон она, тучка! Это же тучка!» Запрыгал радостно Максимка, смотря на недоумевающего брата. Действительно, среди ветвей старого высокого клена, росшего на пустыре за домом, неподвижно висело еле заметное черно-серое облако. Раскачивающиеся из стороны в сторону ветви дерева прорывали поверхность неподвластной порывам ветра парообразной массы. Через некоторое время облако стало медленно темнеть, проседая сквозь ветви и ствол дерева, и через некоторое время легло к его подножию большим смоленистым ковром. Вдруг со стороны угла дома выскочил маленький черный комочек и, словно перекати поле, перекатился через двор, затем пробежал под стоящими машинами и, фыркнув в разные стороны струйками черного пара, слился со смоленистым ковром. Следом появилось еще несколько подобных комочков. Они дружно выкатились из-под грузовика, стоявшего у расписанного граффити складского помещения, и также, фыркнув, нырнули в черную массу. Несколько минут ничего не происходило, но затем черная субстанция, вытянув десятки щупалец, обвила ствол клена, а затем, срывая листву и ломая хрупкие ветви, рванула в сторону, вытянувшись в тонкую змеевидную черную полоску. Где-то совсем рядом оглушительно прогремел гром. Миллионы теплых капель дождя устремились к земле. Черная змея летела низко над землей, вдоль городских улочек, перекручиваясь и извиваясь, иногда вылетая на проезжую часть и провоцируя столкновение автомобилей. Вот уже город оказался далеко позади, робко отблескивая в мокром сумраке огнями фонарей. Промелькнула первая деревня у дороги, жалобно подмигивая кривыми окнами домов, еле прорывающихся сквозь дождь и тьму своим слабым светом. Разменяв добрых 1,5 километров, тело черной змеи стало периодически хаотично вспыхивать яркими разрядами микроскопических молний. С каждой минутой количество молний увеличивалось, вместе с ними увеличивалась и частота их вспышек. Через несколько минут змея представляла собой искрящийся от короткого замыкания кабель, летящий над дорогой со скоростью 2,5 км в час и издающий низкочастотный гул. Еще мгновение, и неожиданно, охваченная электрическим пламенем змея, словно врезавшись в невидимый бетонный забор, осыпав на дорогу миллиарды искрящихся частиц, отскочивших от невидимой преграды, освободила скрывавшееся под ее чешуей ужасное существо, которое, кубарем прокатившись по асфальту, вскочило на длинные тонкие ноги и, подобно тигру или льву, ринулось вперед, совершая гигантские прыжки. Огромные багровые глазницы, словно фары автомобиля, прожигали темноту. Неимоверно острые акульи зубы, смыкаясь, постукивали в такт длинным в 20 метрам прыжкам. Впереди появились очередные красные огни автомобиля, мирно бороздившего темноту, освещая перед собой желтым светом мокрое полотно дороги. Существо ускорило бег, словно пытаясь нагнать этот автомобиль. Разрезавшая впереди темноту, увешанная фонарями фура, внезапно впилась в перепонки чудовища противным воплем клаксона. И когда свет фар фуры выхватил из темноты ужасное чудовище, скачущее навстречу по разделительной полосе, грузовик, свистя тормозами, попытался уйти от столкновения вправо, но скользкая обочина завалила громадину на бок, вздыбив миллионы брызг грязной воды из придорожной канавы. Когда между черным монстром и преследуемым автомобилем оставалось каких-нибудь 100 метров, вдруг откуда-то сверху, словно рука великана, размытая в очертаниях ночи и дождя, огромная черная масса обрушилась на машину, в следующее мгновение зарив все в округе ярким ослепительным белым светом. Неведомое земле существо, ослепленное внезапным свечением, собрав все силы, оттолкнулось от земли и влетело в белую вспышку. В следующее мгновение вспышка рассеялась, и существо жестко приземлилось на асфальт. Не удержав равновесия, кубарем покатилась по лужам, вздымая волны брызг. Не успев полностью остановиться, монстр вскочил на ноги и, зло фыркая утопленными под глазницей ноздрями, осмотрелся по сторонам. Вокруг никого не было. Существо одиноко стояло посреди дороги, вглядываясь багровыми глазами в пронизанную дождем тьму.